В периодах их возникновения есть строгая последовательность, так как одни виды растений или животных образовывались путем развития других видов. Все развитие есть переход от простого к более сложному. На основании слоев залегания ископаемых остатков определено, что прежде всего в водах Мирового океана примерно 1 миллиард 500 миллионов лет тому назад возникают различные представители растительного царства. Затем, примерно 400 миллионов лет назад, растения начинают из вод океана перебираться на сушу. Это были различные растения типа хвощей, плавунов, папоротников. Именно из этих растений, достигавших громадной высоты, впоследствии образовывались залежи каменного угля. Видимо, изменение климата привело к массовой гибели этих растений, и их место было занято другими, более приспособленными к новым условиям. Появились растения, называемые голосеменными. Это произошло приблизительно 350 миллионов лет тому назад. Представителями голосеменных растений являются, например, хвойные. На следующем этапе развития, примерно 120 миллионов лет тому назад, возникают покрытосеменные растения. Представители их, например, дубы, орехи, вязы, платаны. Эти растения являются нашими современниками и хорошо нам известны. Когда же появились первые животные? В отличие от растений, они не могут питаться газами и использовать энергию солнца, поэтому они возникают значительно позже растений, являющихся пищей для животных и источником кислорода для дыхания. Первые животные появились приблизительно 1 миллиард 200 миллионов лет назад. Это были примитивные беспозвоночные животные. Рыбы и земноводные появляются примерно 420 миллионов лет тому назад. Пресмыкающиеся – 155 миллионов лет. Млекопитающие – 55 миллионов лет. И, наконец, человек возник путем эволюции высших отрядов млекопитающих примерно 1 миллион лет назад. Древние животные совсем не похожи на современных. Одни из них были очень мелкими, другие – гигантскими организмами. По остаткам скелетов ученые научились воссоздавать общий вид этих животных. Желающим увидеть изображение ископаемых видов растений и животных можно порекомендовать хорошо написанную и прекрасно иллюстрированную книгу Августа и Буриана «По путям развития жизни». Вышла в 1961 году. Авторы этой книги, понимая, как трудно представить огромные промежутки времени геологической истории, предлагают в качестве условного масштаба времени один земной год. Вот как представляется история развития нашей планеты в этом масштабе. Тогда в этом масштабе архей и протерозой будут соответствовать почти полностью первым трем четвертям года, то есть времени от начала января до последних чисел сентября. На раннюю весну пришлось бы образование земной коры, но еще без океанов и до возникновения жизни. Возникновение жизни произошло бы приблизительно в начале мая, а первая стадия развития беспозвоночных в период протерозоя заняла бы все лето до начала осени. Приблизительно до половины сентября, когда начался бы палеозой с расцветом беспозвоночных, рыб, земноводных. Этот период продолжался бы приблизительно до последних чисел ноября, когда бы начался мезозой, эра гигантских пресмыкающихся, который закончился бы в последнюю неделю декабря. На последнюю неделю года пришлись бы третичный период, период развития млекопитающих и четвертичный период, когда появился человек. В этом масштабе на четвертичный период пришлись бы всего неполные сутки, а в эти сутки человек появился бы приблизительно в 8 часов вечера. Вся история культуры и науки человечества уложилась бы в этом масштабе всего лишь в нескольких последних минутах года.